«Эдак она и ворота снесет», — проворчал Никон и отодвинул засовы. Перед ним стояло существо, несомненно, женского пола. Огромные, просящие глаза, нестарческие. Интеллектуальные морщинки на лбу, посиневшие губы. «Проходи, сестра». «Спасибо, батюшка». «Да не батюшка я». «Все равно спасибо». Она помолчала, подбирая полагающееся обращение. «Господа, не меня благодари. Как ты сюда попала?» Монах закрыл ворота, повел женщину к часовенке. «Долго рассказывать». Она пристально посмотрела на него. Что выражал ее взгляд? Страдание, искушение, раскаяние? «Нет, женщин лукавый посылает». Отец Никон поневоле отвел глаза, с трудом выдавил: «Неисповедимы пути». «Это уж точно. Можно мне переночевать в вашем монастыре?» «Мы паломниц пускаем только в праздники. Это же мужской монастырь. Настоятель запрещает нам общаться с мирскими, к тому же с женщинами. Вот помолись и иди с миром». «Может, мне поговорить с вашим настоятелем? Не оставить же он меня на улице замерзать. Не по-христиански это будет». «С отцом Варлаамом? Может, ты захочешь ему исповедаться?» «А что, без этого нельзя?» «Да нет, можно и без этого. Что, очень грешна?» «Может, и наоборот». «Кто из нас без греха?» «Может, и грешна. Только вот раскаяние пока не пришло». «Молись, и придет». «Спасибо за совет. А просто благословение попросить?» «Можно и так. Отец Варлаам пока еще молится. Подождешь?» «Подожду. Простите за наглость, но можно где-нибудь согреться?» «Ладно. Сейчас отведу тебя в гостиницу для паломников. Потом тебя позовут. Ах, да, память моя. Ты же голодная, наверное». «Не отказалась бы». «Пойдем в трапезную, сестра». Ветер сорвал с головы страницы платок, растрепал ее короткие волосы. И в этом порыве ветра Никон снова увидел происки нечистого. Женщина заметила его взгляд, неловкими движениями справилась с платком и снова придала себе вид паломницы. В ее внешне смиренных движениях чувствовалась намеренная скованность, по-видимому, многое скрывающая. В трапезной было пусто. Никон принес миску овсяной каши, тарелку с заливной рыбой и чай. «Теперь, сестра, помолимся». Женщина склонила голову, зашептала. Казалось, что она про себя произносит те же слова, что и монах вслух, но когда он заканчивал молитву на его «Аминь», наложилась ее «Метан и тан пропан-бутан». «Что за бесовщина?» — подумал он, но ничего вслух не сказал, только еще раз перекрестился. «Так, на всякий случай». «Приятного аппетита, сестра! Я пойду договорюсь с гостиницей», — пробормотал отец Никон и вышел из трапезной. Гостиница для паломников всегда была в состоянии готовности. Послушник, приставленный к гостинице, без разговоров выдал ключ от свободной кельи. Теперь надо было рассказать настоятелю о незваной гостье, и отец Никон побрел к храму. Храм стоял на небольшом возвышении среди высоких осин. Тусклый свет пробивался сквозь узкие оконца. Никону все время казалось, что ночью он превращался в огромный корабль, а деревья рядом с ним — в черные волны. Мерцающий и безлюдный летучий голландец плыл из бесконечности в бесконечность. После ухода Никона женщина почувствовала себя гораздо свободнее. Она скинула верхнюю одежду, платок, и от прежней страницы не осталось ничего, только строгие морщинки на лбу стали еще выразительнее. Ее возраст было трудно определить — 25, 30, 35, 40. Таких обычно называют «женщина без возраста». В молодости они кажутся старше, потому что относятся к жизни ироничнее и серьезнее, чем полагается молодым, а в старости значительно моложе, так как не думают о солидности.